Часть вторая. Возвращение России. 2000-2022 годы. Глава первая. Начало эпохи Путина. 2000-2008 годы. 31 декабря 1999 года все человечество готовилось встретить Новый год, Новый век и новое тысячелетие. Планета праздновала. Жители Земли включили телевизоры и с интересом смотрели, как страны одного часового пояса за другим входили в новое тысячелетие. Спорили, где празднование было более красочным, чьи фейерверки лучше всех, но так получилось, что главной новостью этого дня для человечества стало не новое тысячелетие. Главную новость преподнес Борис Николаевич Ельцин. Умел же он. В Москве был день, когда на телеэкранах появился первый президент и заявил: «Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год, новый век, новое тысячелетие. Мы все примеряли эту дату на себя, прикидывали сначала в детстве, потом повзрослев, сколько нам будет в 2000 году, а сколько нашей маме, а сколько нашим детям». Казалось, когда-то так далеко этот необыкновенный Новый год. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг, что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И как же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы в июне 2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти. Власти от одного президента России другому, вновь избранному. И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее. Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Нет, это не по мне. Не по моему характеру. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение 3 месяца в соответствии с Конституцией он будет главой государства, а через 3 месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы президента. Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом! С новым веком, дорогие мои! Второй президент. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Я из простой семьи. Я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек. И у меня всегда сохраняется эта связь, вспоминает Путин. Дед его одно время был поваром у Ленина и Сталина. Он еще до революции 1917 года работал в одном из ресторанов в Петрограде в качестве повара. Как он попал на дачу к Ленину и стал там работать, я не знаю. Потом действительно работал за городом, где жил Сталин, и работал на него. Он был рядовым человеком, поваром. Он мне вообще ничего не рассказывал. Правда, я часть детства проводил здесь, под Москвой. Мы жили в Ленинграде, но на лето несколько лет приезжали к деду, который был уже пенсионером, но жил там, где работал, на одной из госдач. И мне отец рассказывал, как он ездил к своему отцу, когда еще был жив Сталин, и тот ему издалека показывал его на прогулке. Отец Владимира Путина, Владимир Спиридонович Путин, как рассказывал сам президент, родился в Санкт-Петербурге в 1911 году. Когда началась Первая мировая война, в Питере жить стало трудно, голодно, и вся семья уехала в деревню Поминово Тверской области на родину моей бабушки. Дом, где они жили, стоит, кстати, до сих пор. Родственники ездят туда отдыхать. Там же, в Поминове, отец познакомился с моей мамой. Они поженились, когда им было по 17 лет. Мать, Мария Ивановна Шеломова, родилась в Тверской области. Была очень мягким, доброжелательным человеком. Владимир Спиридонович был участником войны. Он начинал войну в специальных подразделениях, вспоминал Путин. Это небольшие разведгруппы, которые забрасывали в ближний тыл врага для совершения различных акций. Вот забросили туда первую группу. 28 человек. В живых осталось только четверо. Он мне это рассказывал. А потом, когда я уже был президентом, мне принесли из архива Министерства обороны дело на эту группу. Все подтвердилось. И после этого его направили уже в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта. Он назывался Невский пятачок. Бои шли на берегу реки Невы, где советские войска захватили небольшой плацдарм 2 на 4 километра. Мать всю блокаду жила в Ленинграде. Старший брат, рассказывал Путин, умер в блокадном Ленинграде. Ему было около 3 лет. И причем в это время с целью спасения детей забирали из семей, чтобы их поддержать, спасти жизнь, но он заболел и умер. Родителям даже не сообщили, где он похоронен. Вот что любопытно, совсем недавно просто люди, заинтересованные в этом, нашли в архивах по фамилии, имени, отчеству и адресу, откуда ребенка забирали, разыскали документы о его пребывании в этом детском учреждении, о его смерти и месте захоронения. В прошлом году я впервые побывал на том месте, где он захоронен. Это мемориальное кладбище в Петербурге. После войны семейство Путиных поселилось в комнате в коммунальной квартире в Басковом переулке. Двор, колодец, пятый этаж без лифта. До войны у родителей было полдома в Петергофе. Они очень гордились тем уровнем жизни, которого тогда достигли. Хотя что это был за уровень? Но им казалось, что это чуть ли не предел мечтаний. Отец в 1950-е годы служил в охране вагоностроительного завода. Позже был мастером на заводе. У него было среднее техническое образование, он работал механиком. Он вообще работал долго. И потом, когда вышел на пенсию, он все равно продолжал работать до 70 с лишним лет. Никак не мог прекратить. Мама была разнорабочая. И поскольку я у них был поздний ребенок, они до этого потеряли 2 детей, одного во время войны в блокаду Ленинграда, они не хотели отдавать меня в детские учреждения, поэтому мама работала просто ночным сторожем. Мы скромно жили, поэтому щи, котлеты делали и вот блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные. С 1960 по 1968 год Владимир Путин учился в школе восьмилетки номер 193 в Ленинграде. Вспоминает, что был хулиганом, а не пионером. Его учительница Вера Дмитриевна Гуревич рассказывала, в 5 классе он еще не очень проявлял себя, но я чувствовала, что в нем есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала, из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться. Вера Дмитриевна даже встретилась с его отцом, чтобы тот повлиял на сына, но это не сильно помогло. Владимир сам резко изменил свое отношение к учебе в 6 классе. Стало ясно, что дворовых навыков недостаточно. И он начал заниматься спортом. Его коньком стали дзюдо и самбо, в которых Путин достиг звания мастера спорта. Мама поначалу не одобряла его решение заниматься борьбой. Каждый раз, когда я шел на тренировку, она говорила, опять на драку на свою пошел. Положение исправил тренер, который пришел домой и рассказал его родителям, как спорт помогает добиваться успехов. после чего отношение к занятиям борьбой в семье изменилось. Путин рассказывает, уже начали появляться другие приоритеты, приходилось самоутверждаться в спорте, добиваться чего-то, появились другие цели. Это, конечно, очень сильно подействовало. В 6 классе Путин поставил себе цель добиться в жизни чего-то важного. Стал учиться без троек, что оказалось несложно. Его, наконец-то, приняли в пионеры, остальных еще в 3 классе. И вскоре он стал председателем совета отряда. Гуревич подтверждал благотворное влияние занятий спортом. Именно спорт воспитал у парнишки умение ценить время и правильно распорядиться им, уметь спланировать его с пользой для дела. Все это дало свои положительные результаты. Произошло необходимое единение. Выработалась привычка добиваться успехов не только в спорте, но и в учебе. Уроки теперь он готовил без напоминаний и без контроля. Он научился владеть собой, приобрел уравновешенность, спокойное и серьезное поведение на уроках, уверенность в своих силах. После 8 класса поступил в среднюю школу номер 281. Это была школа с химическим уклоном на базе технологического института. Еще в школе у него появилось желание служить в разведке. Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков, рассказывал Путин. Чтобы узнать, как становятся разведчиками, он пришел в приемное управление КГБ. Там ему сказали, что для начала нужно либо отслужить в армии, либо закончить вуз, предпочтительно по юридической специальности. Это и предопределило выбор. В 1970 году Владимир Путин окончил школу и поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. Курс состоял из 100 человек, и всего 10 из них брали сразу после школы, остальных после армии. Поэтому для нас, школьников, конкурс был где-то 40 человек на место. Я по сочинению 4 получил, но все остальные сдал на 5 и прошел, рассказывает Путин. Когда я начал учиться в университете, появились другие стимулы, другие ценности. Я в основном сосредоточивался на учебе, а к спорту уже относился как к делу второстепенному, но тренировался, конечно, регулярно и во всесоюзных соревнованиях участвовал, хотя как-то по инерции, что ли. Не только он выбрал профессию, но и профессия выбрала его. Путин попал на работу в КГБ сразу же по окончании университета по распределению. Я обязан был идти туда работать, но я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет именно потому, что хотел работать в КГБ. Еще в школе я пошел в Ленинградское управление КГБ сам, просто с улицы, спросил, что нужно сделать, чтобы работать в их системе. Но с этого момента никто обо мне никогда не вспоминал, никаких контактов с КГБ у меня не было. И когда подошло время распределения, действительно, на меня вдруг неожиданно, совершенно буквально за несколько месяцев вышли сотрудники этого ведомства и предложили работать. Путина оформили сначала в секретариат Ленинградского управления КГБ, затем в контрразведывательное подразделение, где он прослужил около 5 месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного состава, после чего он еще несколько месяцев работал в контрразведывательном подразделении. Тогда на Путина обратили внимание сотрудники внешней разведки. В конце 1970-х, начале 1980-х годов Путин окончил Московскую высшую школу КГБ номер 1. Довольно быстро уехал на спецподготовку в Москву, где пробыл год. Потом вернулся опять в Ленинград, проработал там, как раньше говорили, в первом отделе. Первое главное управление — это разведка. В этом управлении были подразделения в крупных городах Союза, в том числе и в Ленинграде. Там я проработал где-то 4,5 года, — вспоминал он. Затем Путин снова уехал в Москву на учебу в Краснознаменный институт имени Юрия Владимировича Андропова, где его подготовили для командировки в Восточную Германию. Но перед отъездом Путин женился. С будущей супругой Людмилой Шкребневой познакомил общий друг. Она работала стюардессой и прилетела с приятельницей в Ленинград на 3 дня. Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили, девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой, рассказывает Путин. Через 3 года после знакомства сделал Людмиле предложение. Я понял, что если не женюсь еще 2-3 года, не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила ее искоренила, признался Путин. 28 июля 1983 года они поженились. В 1985 году перед отъездом в Германию родилась дочь Мария. А младшая Екатерина появилась на свет уже в Дрездене в 1986. Девочек назвали в честь бабушек Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой. На вопрос о том, дает ли ему жена политические советы, Путин в 2000 году отвечал NBC. «Моя жена не занимается политикой. Никогда не занималась и этой проблематикой не интересуется, за что я ей очень благодарен. У нее другие интересы. Она филолог по образованию. Но если она реализует те идеи, которые мы с ней обсуждаем, а именно идеи, связанные с распространением и поддержкой русского языка, то я думаю, что она бы мне очень помогла и в моей практической сегодняшней работе». Незадолго до 30-летия со дня свадьбы в 2013 году супруги Путины объявили о разводе. В 1985-1990 годах Владимир Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. «У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали 2 раза», — рассказывал он. «Был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. В 1989 году был удостоен бронзовой медали за выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР. Восточная Германия с 1985 по 1990 годы производила довольно грустное впечатление», заметил Путину известный режиссер Оливер Стоун. «Вы знаете, не то чтобы грустное, но в это время в Советском Союзе начались процессы, связанные с так называемой перестройкой. Много проблем было в этой перестройке, но все-таки какой-то дух обновления присутствовал. А когда я приехал в Восточную Германию, в ГДР, там было ясно, что никакого духа обновления и близко нет. Но и далеко не все в том, как шли процессы перестройки в СССР, было Путину по душе. В том числе и политика Горбачева на немецком направлении. Было понятно, видимо, и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждалась в переменах. Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться. Поэтому очень много было сделано такого, что нанесло стране колоссальный ущерб. Когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в Соединенных Штатах, и генеральный секретарь НАТО, по-моему, это был господин Вернер, кстати говоря, представитель Федеративной Республики Германии, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен. Восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница Германской Демократической Республики. Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка. Но уже со стороны Горбачева. В политике нужно все фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. А он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Но это не так. Путин вернулся из Германии в 1990 году в Альма-Матер, заняв должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета Людмилы Алексеевны Вербицкой по международным связям. «Я с удовольствием пошел под крышу Ленинградского государственного университета в расчете написать кандидатскую, посмотреть, как там и что, и, может быть, остаться работать в ЛГУ», — вспоминал Путин. В это время он возобновил отношения с Анатолием Александровичем Собчаком, с которым познакомился еще в годы учебы. Собчак стал председателем Ленинградского городского совета с мая 1990 года и вскоре предложил Путину должность советника по международным вопросам. Сам Путин рассказывал, когда вернулся из Германии, некоторое время работал в университете, находясь еще в штате внешней разведки КГБ СССР. А потом бывший мэр Петербурга, господин Собчак, пригласил меня к себе на работу. И это была любопытная беседа, ведь я у него когда-то учился. Он меня пригласил к себе в кабинет как помощника. К этому времени относилось и расставание Путина с КГБ. Почему? Во-первых, когда он меня пригласил на работу, я сказал, что мне очень интересно было бы с ним работать, но думаю, что это невозможно. И не следует этого делать, потому что я еще нахожусь в кадровом составе внешней разведки КГБ. А он был в это время очень ярким и признанным демократическим лидером, политиком новой волны. И я ему прямо сказал, что если кто-то узнает о моей работе в КГБ, это его скомпрометирует. В то время в стране шла достаточно острая политическая борьба. Но меня удивила реакция господина Собчака. Он сказал, да плевать я хотел. И вот я у него некоторое время работал в качестве советника. 12 июня 1991 года Собчак был избран мэром Санкт-Петербурга и уже 28 июня назначил Путина председателем комитета по внешним связям мэрии. В августе случился путч ГКЧП, в котором КГБ играл не последнюю роль. Когда случилась эта попытка переворота, то положение, в котором я оказался, было очень двойственное, — говорил Путин. Я не мог оставаться. На фоне попытки государственного переворота я не мог оставаться в кадрах КГБ, будучи ближайшим сотрудником демократически избранного мэра Санкт-Петербурга. И я написал рапорт. Собчак позвонил тогда председателю КГБ СССР и попросил его отпустить меня из КГБ. Действительно, тот согласился. Буквально в течение нескольких дней вышел приказ о моем увольнении. Путин подал рапорт об увольнении из органов государственной безопасности 20 августа 1991 года. Рапорт был удовлетворен, и Путин был переведен в действующий резерв КГБ в звании подполковника запаса. На посту председателя комитета по внешним связям Путин курировал вопросы привлечения инвестиций в экономику города, открытие совместных предприятий, сотрудничество с зарубежными партнерами. Он был одним из организаторов первой валютной биржи в Санкт-Петербурге, способствовал приходу ряда крупных германских фирм, открытию в городе одного из первых иностранных банков в России – BNP Дрезденбанк. Среди его достижений отмечали также создание инвестиционных зон Парнас в районе Пулковских высот, где первым крупным западным инвестором стала Кока-Кола. Завершение укладки волоконно-оптического кабеля до Копенгагена, что позволило городу получить качественную международную телефонную связь. Инициативу открытия в 1994 году факультета международных отношений СПБГУ. В 1994 году, оставаясь председателем комитета по внешним связям, Путин занял пост первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга, который возглавил Собчак. Путин руководил городской комиссией по оперативным вопросам, курировал правоохранительные органы, взаимодействие с законодательным собранием Санкт-Петербурга. Мэрия Санкт-Петербурга стала настоящей кузницей кадров для будущей российской власти. Многие из тех, кто работал там вместе с Путиным, Дмитрий Анатольевич Медведев, Игорь Иванович Сечин, Виктор Алексеевич Зубков, Алексей Леонидович Кудрин, Алексей Борисович Миллер, Герман Оскарович Греф, Дмитрий Николаевич Козак, Виктор Петрович Иванов, Сергей Евгеньевич Нарышкин, Виталий Леонтьевич Мутко в 2000-е займут места в правительстве, администрации президента, руководстве крупнейших госкорпораций. В 1996 году Собчак потерпел поражение на выборах в Санкт-Петербурге, и Путин на какое-то время остался без работы. В декабре 2000 года он рассказывал, «Вот в 1996 году, когда мы с Анатолием Собчаком продули выборы в Петербурге, там могли бы наступить разочарования. Потому что я тогда хоть и не был первым лицом в городе, но был большим начальником. У меня было много друзей в связи с этим, а после выборов я оказался безработным, без всяких перспектив на трудоустройство. Конечно, могли бы быть разочарования. Но должен к чести своих друзей, не только друзей, но и знакомых, сказать, что люди повели себя в отношении меня очень корректно, очень по-доброму. В 1996 году Путин с семьей переехал в Москву, где началась его всероссийская политическая карьера. Не могу сказать, что я не любил Москву, я просто больше любил Питер. Но Москва совершенно очевидно европейский город, вспоминает Путин. Ему предложили должность заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. Сферой его ответственности стала зарубежная собственность Российской Федерации, статус которой после распада Советского Союза все еще не был окончательно установлен. Путин добился постановки всего бывшего имущества СССР и КПСС за границей на учет и передачи его в собственность управлению делами президента. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником главного контрольного управления президента РФ, сменив на этом посту Кудрина, ставшего заместителем министра финансов. Материалы, проведенные главным контрольным управлением проверки выполнения оборонного заказа, стали одной из основных причин отставки министра обороны Игоря Николаевича Родионова в мае 1997 года. Широкий резонанс получили и результаты проверки эффективности работы рыболовной отрасли. В 1997 году Путин завершил работу над кандидатской диссертацией по экономике. Защита прошла в Санкт-Петербургском государственном горном институте. Тема исследования – стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений Санкт-Петербург и Ленинградская область. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, отвечавший за работу с регионами. 15 июля возглавил комиссию при президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. 25 июля 1998 года Путина назначили директором Федеральной службы безопасности РФ. Своими заместителями он сделал генералов Николая Платоновича Патрушева, Виктора Васильевича Черчесова и Сергея Борисовича Иванова, с которыми вместе работал в КГБ в Санкт-Петербурге. Путин провел реорганизацию ФСБ, упразднив управление по экономической контрразведке и по контрразведывательному обеспечению стратегических объектов и создав вместо них 6 новых управлений. Заметно улучшилось материальное положение ведомства, повысились зарплаты сотрудников. 29 марта 1999 года он назначен секретарем Совета безопасности РФ с сохранением должности директора ФСБ. В конце 1990-х ушли из жизни родители Путина. Мама в 1998 году, отец в 1999 году. Они последние 2 года практически провели в больнице. И я каждую пятницу из Москвы летал в Петербург, чтобы с ними повидаться. Отец не дожил буквально 2 месяца до моего назначения премьер-министром. Но даже когда я не был премьер-министром, он все время говорил медперсоналу: «Вот мой президент едет». А уже в августе 1999 года Ельцин предложил ему занять пост председателя правительства РФ. Путин вспоминал: «Борис Николаевич пригласил меня к себе и сказал, что у него есть идея предложить мне пост премьер-министра. Кстати, в разговоре со мной он не произносил слово «преемник». Ельцин говорил о премьере с перспективой, что если все пойдет нормально, то он считал бы это возможным. По словам Путина, на этой должности ему было интересно и почетно работать. Думал, ну, поработаю год, это хорошо. Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться. 9 августа 1999 года указом президента в правительстве была введена 3-я по счету должность первого заместителя председателя правительства, на которую был назначен Путин. В тот же день другим указом Ельцин отправляет в отставку правительство во главе со Степашиным и назначает Путина временно исполняющим обязанности премьера. Эта последовательность назначений была связана с тем, что по закону только вице-премьер мог быть назначен на пост исполняющего обязанности председателя правительства. Поэтому Путин и стал на полгода зампредом. 9 августа в своем телеобращении Ельцин заявил: «Сегодня я подписал указ о выборах в Государственную Думу. Они состоятся 19 декабря, точно в срок, как и предусмотрено Конституцией и законом. Фактически дан старт избирательному марафону. Я обещал, выборы в Думу пройдут в честной борьбе, и уверен, что вашими избранниками станут достойные и порядочные люди. Но нельзя забывать о том, что ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности, директор ФСБ Владимир Владимирович Путин. Сегодня я принял решение об отставке правительства Сергея Вадимовича Степашина. В соответствии с Конституцией я обратился в Государственную Думу с просьбой утвердить Владимира Владимировича Путина в должности председателя правительства Российской Федерации. Убежден, работая на этом высоком посту, он принесет большую пользу стране, и россияне будут иметь возможность оценить деловые и человеческие качества Путина. Я в нем уверен. Но хочу, чтобы в нем были также уверены все, кто в июле 2000 года придет на избирательные участки и сделает свой выбор». А Путин в телеинтервью заявил, что принимает предложение Ельцина возглавить кабинет и будет баллотироваться на пост президента в 2000 году. 16 августа Государственная Дума утвердила Путина председателем правительства. Путин сам был удивлен своим стремительным карьерным ростом. Понимаете, я приехал из Ленинграда, из Петербурга, в Москву в 1996 году. И в общем и целом у меня здесь не было какой-то особой поддержки и каких-то особых мощных связей. В 1996 году я приехал, а 1 января 2000 года стал исполняющим обязанности президента. То есть это, в принципе, такая невероятная на первый взгляд история. При этом хочу вам сказать, что у меня не было каких-то особенных отношений ни с Борисом Николаевичем Ельциным, ни с его командой. Ну, так вот случилось. Ну, а дальше... Недели за 2-3 до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности президента. По словам Путина, ему было сложно принять решение, поскольку это довольно тяжелая судьба. И поначалу он даже отказался. Я ответил, что это очень большая ответственность. Это должно поменять всю жизнь мою, и я не уверен, что к этому готов. Он сказал, что мы позже вернемся к этому разговору. Но потом... Ведь, с одной стороны, есть свои внутренние аргументы, но есть и другая логика. Судьба складывается так, что можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать, или нет, я займусь частной юридической практикой. Но потом можно заняться, в конце концов. Расскажет Путин и о том дне 31 декабря 1999 года. Несколько лет я работал в команде президента Ельцина. Уже много раз говорил о том, что, когда заканчивался срок его президентства, видел для себя совсем другую судьбу. Но все сложилось иначе. И это был выбор моей жизни, выбор, сделанный благодаря Ельцину. Вспоминаю день ухода первого президента. Ельцин уже произнес свое прощальное видеообращение к народу, простился со всеми, с кем долго работал в Кремле, поговорил с патриархом Алексеем II и, уже уходя тяжелой и грузной походкой, покидая Кремль, вдруг остановился у машины, посмотрел на меня и сказал: «Берегите Россию». Эти его слова должны остаться в истории, стать главным напутствием для всех, кто вступает на этот высокий пост. Новый год Путин встретил с военнослужащими в Чечне. В январе-феврале 2000 года российские войска успешно завершили операцию по разгрому бандформирований Их предводители Басаев, Хаттаб, Яндарбеев погибли. В Чечне была установлена законная власть во главе с президентом Ахматом Абдулхамидовичем Кадыровым. На состоявшихся 26 марта 2000 года президентских выборах Путин одержал победу уже в первом туре, получив 52% голосов, опередив Зюганова 30%, Явлинского 5,8%, Тулеева 3% и Жириновского 2,7%. Россия обрела нового президента Владимира Владимировича Путина. Страна, потерявшая половину экономики, еще не отошла от травмы дефолта. Едва дышавшая промышленность с разваливающимися производственными мощностями. Государство неуправляемо, региональные власти своевольничают. Бюрократия работает на себя и на олигархов. Огромный слой населения, который даже не видел, как выглядят деньги нового образца. Ржавеющие подлодки и баллистические ракеты, почти нефинансируемые оборонка и армия. Никогда наша страна не была так слаба относительно других центров силы. Россию предстояло поднять с колен и вновь превратить в великую державу. Стратегия Путина. В своей программной статье, вышедшей незадолго до того, как он стал его президента, Путин писал: «Случайно или нет, наступление миллениума хронологически совпало с глубоким поворотом, который происходит в мире в последние 20-30 лет. Я имею в виду стремительно происходящие глубокие перемены во всем укладе жизни человечества, связанные с формированием того, что принято называть постиндустриальным обществом. Напомню некоторые его основные черты. Это изменение экономической структуры общества. Снижается удельный вес материального производства и возрастает доля вторичного и третичного секторов. Это постоянное обновление и быстрое внедрение передовых технологий. Увеличение выпуска наукоемкой продукции. Это бурное развитие информатики и телекоммуникаций. Это первостепенное внимание к менеджменту, совершенствованию системы организации и управления всеми отраслями жизнедеятельности общества. Это, наконец, лидерство человека. Именно человек, высокий уровень его образования, профессиональной подготовки, деловой и общественной активности становится главной движущей силой развития, движения вперед. Главное условие для развития России в новых условиях Путин видел в сильной государственной власти и консолидации общества. Ключ к возрождению и подъему России находится сегодня в государственно-политической сфере. Россия нуждается в сильной государственной власти и должна иметь ее. Это не призыв к тоталитарной системе. История убедительно свидетельствует, что все диктатуры, авторитарные системы правления приходящие. Неприходящей оказывается только демократическая система. При всех ее недостатках ничего лучшего человечество не придумало. Сильная государственная власть в России – это демократическое, правовое, дееспособное федеративное государство. Путин видел перспективы подъема российской экономики после десятилетия почти непрерывного спада. Положение действительно сложное. Однако отпевать Россию как великую державу, мягко говоря, преждевременно. Несмотря ни на что, мы сохранили свой интеллектуальный и кадровый потенциал. Не утрачен целый ряд перспективных научно-технических разработок, передовых технологий. С нами остаются наши природные богатства, так что достойное будущее у страны есть. Определяя масштабы и механизмы системы государственного регулирования, мы должны руководствоваться принципом «государство там и столько», сколько необходимо, свободы там и столько, сколько нужно. Путин предлагал стратегию экономического роста на основе, в первую очередь, увеличения инвестиций. За 90-е годы инвестиции в реальный сектор российской экономики сократились в 5 раз, в том числе в основной капитал в 3,5 раза. Идет процесс разрушения самих материальных основ российской экономики. Мы выступаем за проведение инвестиционной политики, сочетающей как чисто рыночные механизмы, так и меры государственного воздействия. Одновременно мы будем и далее вести работу по созданию в стране инвестиционного климата, привлекательного для зарубежных инвесторов. Скажу откровенно, без иностранных капиталов страна будет подниматься долго и трудно. Кроме того, планировалось проведение активной промышленной политики, что было анафемой для либеральных реформаторов 1990-х. Будущее страны, качество российской экономики в 21 веке зависит прежде всего от прогресса в тех отраслях, которые базируются на высоких технологиях и производят наукоемкую продукцию. Ибо в современном мире экономический рост на 90% обеспечивается внедрением новых знаний и технологий. 7 мая 2000 года Путин вступил в должность президента РФ. В инаугурационной речи он так определил свою стратегию. «У нас общие цели. Мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной. Страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире. Считая своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее». В тот же день Путин назначил Михаила Михайловича Касьянова исполняющим обязанности председателя правительства РФ. 17 мая Госдума утвердила его кандидатуру. Алексей Леонидович Кудрин был назначен заместителем председателя правительства РФ и министром финансов. Заместителями председателя правительства РФ стали Виктор Борисович Христенко, Илья Иосифович Клебанов, Валентина Ивановна Матвиенко. Пост министра иностранных дел занял Игорь Сергеевич Иванов, министр обороны Игорь Дмитриевич Сергеев, министр внутренних дел Владимир Борисович Рушайло. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС возглавил Сергей Кужугетович Шойгу. Министерство экономического развития и торговли РФ Герман Оскарович Греф. В основе изначальной стратегии Путина лежал прагматизм – решать вопросы выживания страны. Вместе с тем президент с самого начала прекрасно сознавал необходимость серьезного модернизационного прорыва, необходимого для превращения России в конкурентоспособную страну, которая восстановит достоинство и уважение в мире. Главной стратегической целью России президент заявил становление ее как современной великой державы, экономически сильной, технологически продвинутой, социально развитой и политически влиятельной. Реализация этой стратегической линии считалась возможной при условии стабилизации политической системы на основе создания субъекта в лице государственной власти, способного осуществлять необходимые преобразования. Формирование нормальной экономической среды, способной обеспечить долговременный экономический рост. Обеспечение благоприятных международных условий для внутреннего развития. Преодоление общественной атомизации, начало консолидации российской нации. Путин предложил возрождать нашу страну с учетом ее цивилизационных особенностей, искать точки опоры новой российской государственности и идентичности во всей нашей истории, включая и советский период, в котором были не только репрессии, но и Великая Отечественная война и прорыв в космос. 8 декабря 2000 года Путин внес на утверждение в Государственную Думу законопроекты о государственной символике. Из дореволюционной России в нашу жизнь входили унаследованный от Византии двуглавый орел Ивана III, празднование 4 ноября, дня освобождения Москвы Мининым и Пожарским в 1612 году, совпадающего с днем Казанской иконы Божьей Матери, государственный триколор, предложенный Петром I. От советской эпохи взят гимн, но не рабоче-крестьянской мировой революции «Интернационал», а мелодия Александра Васильевича Александрова времен освобождения страны от фашизма с новыми словами, написанными тем же Сергеем Владимировичем Михалковым. А символом вооруженных сил стало Знамя Победы, поднятое в мае 1945 года над поверженным Рейхстагом. Новой государственной символикой оказались недовольны и левые, и правые. Коммунисты были против утверждения государственных символов запятнавших себя во времена Ельцина. Либералы высказывались категорически против музыки гимна бывшего СССР и Красного Знамени. Перед голосованием в Думе Путин выступил за примирение с историей, подчеркнув, что с каждым из предложенных символов были связаны как трагические, так и светлые страницы истории. Государственная символика была закреплена федеральным конституционным законом. Гораздо больший упор, чем его предшественник, Путин делал на традиционные ценности – патриотизм, мораль, семью, религию. Усилия по формированию новой идентичности стали довольно быстро приносить плоды. Идеи национального возрождения, подъема российского духа стали хитом предвыборного сезона 2003-2004 годов. На них играли все партии, получившие представительство в Государственной Думе. Поле национального консенсуса расширилось по сравнению с 1990-ми годами, когда шли судьбоносные дискуссии о коммунизме и демократии, возможности избежать гражданских войн или голода. Теперь уже почти никто не ставил под сомнение принципы рыночной организации хозяйства, демократического государственного устройства, и водораздел в политическом классе стал больше похож скорее на традиционные для Запада разногласия либералов, социалистов и консерваторов. Главной предпосылкой реализации социально-экономической политики стало восстановление субъектности государства, управляемости страной, причем с опорой именно на государственные институты. Первые шаги Путина в области государственного строительства были связаны с укреплением вертикали исполнительной власти, восстановлением управляемости регионами, подавлением зачатков регионального сепаратизма, искоренением практики принятия в регионах законодательства, противоречащего федеральному. В Федеральном собрании впервые за постсоветское время удалось обеспечить работающее пропрезидентское большинство. Именно благодаря этому появились в России право собственности на землю, налоговая система с плоской 13-процентной шкалой подоходного налогообложения, начала создаваться нормальная социальная инфраструктура. Первой крупной реформой в политической системе стало изменение в августе 2000 года порядка формирования Совета Федерации. Заседавшие в нем ранее губернаторы и главы законодательной власти регионов были заменены их назначенными представителями, которые должны были работать в Верхней Палате Парламента на постоянной основе. Приведение нормативной базы регионов в соответствии с федеральными законами и Конституцией было реализовано с помощью нового властного института, полномочных представителей президента в 7 федеральных округах. Указом от 13 мая о полномочном представителе президента РФ в федеральном округе создавались 7 федеральных округов – Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В каждый округ президент назначил своего полномочного представителя, который подчинялся только главе государства, контактировал с региональной властью, представлял отчеты о положении дел в регионе. Цель нововведения – обеспечить реализацию президентом своих конституционных полномочий, повысить эффективность деятельности федеральной власти и улучшить контроль за исполнением ее решений. Через полпредов также удалось вновь замкнуть на Москву действующие на местах органы федеральной исполнительной власти, которые в 1990-е годы оказались под прямым контролем губернаторов. Президент и главы субъектов федерации также обрели право распускать региональные законодательные собрания, если они нарушают федеральное законодательство, права и свободы граждан, не исполняют решения суда. Президент теперь мог также временно отстранять губернатора от должности, если в отношении него возбуждено уголовное дело. Была также предусмотрена процедура роспуска органов местного самоуправления в случае нарушения ими Конституции, федеральных или региональных законов. В случае неисполнения решения суда это вправе был сделать сам губернатор. Вместе с тем главы регионов получили возможность взаимодействовать с президентом в рамках Государственного совета. Первое его заседание состоялось 22 ноября 2000 года. Главную задачу этого совещательного органа председателем которого является сам глава государства, Путин определил так. Выработка стратегии развития государства на период до 2010 года. В послании Федеральному собранию 2001 года Путин подводил первые итоги работы по укреплению властной вертикали. Стратегической задачей прошлого года было укрепление государства. Государство в лице всех институтов и всех уровней власти. Было очевидно, без решения этой ключевой проблемы нам не достичь успехов ни в экономике, ни в социальной сфере. Мы поставили цель – выстроить четко работающую исполнительную вертикаль, добиться правовой дисциплины и действенной судебной системы. И от этой цели не должны отступать. Именно здесь сам механизм реализации государственных решений, эффективной защиты прав наших граждан. Еще одним важным шагом на пути реформы федеративных отношений стал принятый 6 октября 2003 года Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, который был призван устранить один из изъянов Конституции, где местное самоуправление отделялось от органов государственной власти, но наделялось широкими государственными функциями, не обеспеченными соответствующими источниками финансов. Президент подчеркивал, что очень важно, чтобы у местного самоуправления была возможность создавать собственные источники формирования бюджета за счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель, иной недвижимости. Был запущен процесс укрупнения некоторых субъектов федерации. Самый спорный этап федеративной реформы был связан с переходом от прямых выборов губернаторов к их избранию законодательными собраниями субъектов федерации по представлению президента. После чудовищного теракта с захватом террористами школы в Беслане в начале сентября 2004 года, унесшего 333 жизни, 13 сентября Путин предложил законопроект об усилении вертикали власти, который, помимо прочего, отменял выборность глав субъектов федерации. Эксперимент, начатый Ельциным во время выборов в 1996 году для привлечения на свою сторону ряда региональных руководителей, был признан неудавшимся. Путин начал процесс перемещения за пределы Москвы ряда федеральных органов власти. Начиная с 1 февраля 2008 года, из Москвы в Петербург переехал Конституционный суд Российской Федерации. Ему был выделен отреставрированный комплекс зданий Сената и Синода, один из самых красивых архитектурных ансамблей северной столицы. Укрепление государственной власти было невозможно без ограничения властных аппетитов олигархата. Путин направил крупнейшему бизнесу несколько однозначных посланий. Платите налоги и проявляйте социальную ответственность. Не претендуйте на политическую власть. Неприкасаемых нет. Это пришло в явное противоречие с умонастроением части олигархов, которое хорошо объяснил Петр Олегович Авин, сам миллиардер в книге о Березовском. Борис объяснял смысл слияния ЮКОСа и Сибнефти, которые они с Ходорковским затеяли в 1998-м. Америкой, объяснял мне Березовский, на самом деле управляют 7 или 8 семей. Мы точно не знаем, сколько. В основном, конечно, еврейских. Они собираются, я думаю, где-то раз в год и решают основные вопросы. Кандидатуры президента, ставки ФРС, вторжение в какой-нибудь Ирак. На самом деле решают именно они. А демократия — это разводка для лохов. Потом он рассказал, что Америка большая, и там всего хватает на 7 или 8 семей. А Россия маленькая и небогатая, поэтому они с Мишей решили рулить вдвоем. Ходорковского он, конечно, видел младшим партнером. Для этого и создается ЮКОС-Сибнефть, потенциально самая большая компания России. Я от обалдения задал идиотский вопрос. А как же мы? А вам что останется? Единственный способ захватить власть — уничтожить старую сакральность, устроив революцию. Чем и занимался Борис все последние годы. 12 июня 2000 года был арестован Владимир Александрович Гусинский, крупный олигарх, вставший в жесткую оппозицию Путину. В тюрьме он подписал протокол номер 6, по которому в обмен на свободу передавал свои медиа-активы, в первую очередь телеканал НТВ, структурам, близким к Кремлю. После этого Гусинский вышел на свободу и эмигрировал. Березовский открыто выступил против укрепления вертикали власти. Сложил с себя мандат депутата Госдумы и заявил о создании антипутинской оппозиции. Когда дело запахло уголовными делами в отношении скандального олигарха, Березовский уехал в Англию. В 2003 году настанет очередь Ходорковского, чья повышенная политическая активность вызвала повышенный интерес правоохранителей к действительно топорным схемам ухода от налогов, которые применяла его компания ЮКОС. Ходорковский был арестован. Реконструкция вертикали власти, отделение от нее компрадорской олигархии, отсечение регионального сепаратизма спасли страну от развала после банкротства государства в 1998 году, справедливо замечал Сергей Глазьев. Кремль активно взялся за вопросы партийного строительства. В 2002 году был принят закон о партиях, который являлся попыткой укрупнить партии. Более жесткие требования к их регистрации, поощрение крупных партий через их государственное финансирование приводили к тому, что мелкие партии начали исчезать. Кремль весьма умело сконструировал полноценную партию власти, объединив единство и отечество «Вся Россия» в рядах «Единой России». Президент не видел проблем в существовании крупной доминантной партии, позволяющей обеспечить консолидацию ядра провластного электората, управленческой элиты, а также проведение реформ и преемственность курса. Затем стимулирование создания значимых партий шло через отмену запретов для представителей исполнительной власти состоять в партиях и переход на выборы в Государственную Думу по партийным спискам. Требования к численности для регистрации партии были повышены с 10 до 50 тысяч членов. Все это сыграло на руку крупным партиям. Общее их число снизилось до 7. Выборы в Государственную Думу в 2003 году принесли победу «Единой России» под руководством Бориса Вячеславовича Грызлова, получившей 37,5% голосов. За ней следовали КПРФ с 11,6%, ЛДПР с 8,1% и партия «Родина» во главе с Глазьевым 9,2%. Впервые со времен перестройки либеральные силы не получили парламентского представительства. «Яблоко» Явлинского набрало 4,3%, СПС Немцова – 3,97%. 24 февраля 2004 года в отставку был отправлен глава правительства Касьянов. Комментируя эту отставку, Путин сказал: «Данное решение не связано с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства, которую в целом считаю удовлетворительной. Оно продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны после 14 марта 2004 года». Путин выдвинул на пост председателя правительства кандидатуру Михаила Ефимовича Фродкова. 5 марта 2004 года его кандидатура была утверждена Госдумой. 14 марта 2004 года прошли президентские выборы. Победу вновь одержал Путин, получивший 71,3% голосов. На втором месте с большим отрывом был кандидат от КПРФ Николай Михайлович Харитонов с 13,7%. На третьем Глазьев с 4,1%. Инаугурация Путина состоялась 7 мая 2004 года. В своей речи он заявил: «Главная цель ближайшего четырехлетия – превратить уже накопленный нами потенциал в новую энергию развития, достичь за счет этого принципиально лучшего качества жизни наших людей, добиться реального, ощутимого роста их благосостояния». Сделать это удалось. Успехи в развитии страны обеспечили высокий уровень поддержки политики президента. Экономический рывок. В первые годы 21 века Россия вышла на первое место в Европе по темпам роста экономики и благосостояния граждан. Уже в послании 2001 года президент имел все основания заявить: в 2000 году российская экономика предъявила темпы роста, которых не было почти 30 лет. Зафиксирован подъем инвестиционной активности. Возросли налоговые поступления. Люди, наконец, вовремя начали получать заработную плату и пенсии впервые за столько лет. Существует мнение, что подъем был обеспечен исключительно благодаря повышению цен на нефть. Это не так. Нефть стоила $28.5 за баррель в 2000 году. $24.4 в 2001. $25 в 2002. $28.8 в 2003 году. Дополнительные поступления от экспорта углеводородов обеспечили всего около 28% от роста доходов граждан и лишь 12% от прироста ВВП. Российская экономика быстро росла, прежде всего благодаря продуманной макроэкономической политике и выверенным реформам. Экономическая программа Путина предусматривала увеличение ВВП вдвое за 10 лет. В качестве практических мер президент называл укрепление и профессионализацию государственных институтов, дерегулирование и разбюрокрачивание экономики, создание долговременных налоговых стимулов, сокращение избыточных социальных обязательств, регулирование тарифов инфраструктурных монополий, достижение полной конвертируемости рубля, поощрение миграции в Россию из стран бывшего Советского Союза. Для увеличения темпов экономического роста была проведена налоговая реформа. 20 мая 2000 года президент утвердил основные ее направления: снижение общего налогового бремени, упрощение налоговой системы, улучшение налогового администрирования и повышение уровня собираемости налогов. С 2001 года вводилась единая ставка подоходного налога в размере 13%. Единый социальный налог уменьшался с 38% до 26%, что дало предприятиям дополнительные средства для инвестиций. Налоговой реформой одновременно решалась задача борьбы с выплатами зарплаты в конвертах без уплаты налогов, создавались стимулы для граждан заботиться о собственном пенсионном обеспечении. Одновременно стартовала банковская реформа, включавшая создание системы государственного страхования вкладов, обеспечение подконтрольности банковой системы ЦБ и ее прозрачности, более широкого доступа к кредитным ресурсам. Началась программа структурных реформ, направленных на снижение зависимости страны от экспорта сырьевых ресурсов. Предусматривались государственные инвестиции в разработку и внедрение передовых технологий, налоговые льготы для венчурных компаний, занимающихся высокорисковыми проектами на острие инновационного производства. Ускоренными темпами начал развиваться сектор информационных технологий, рост которого в 4-5 раз опережал экономику в целом. Для обеспечения экономической безопасности на случай любых потрясений в 2004 году был создан стабилизационный фонд, в котором аккумулировалась часть прибыли от продажи нефти и газа при превышении определенной величины их цены на мировом рынке. Сейчас это фонд национального благосостояния. Вновь впервые с советского времени государство приступило к проведению промышленной политики. Крупные инвестиции направлялись в стратегические отрасли, в атомную энергетику, гражданское судостроение, портовое хозяйство, оборудование для нефтегазового комплекса, в том числе для строительства платформ для глубоководного бурения и морских газопроводов. В марте 2003 года президент подписал пакет из 5 базовых законов, ставших правовой опорой реформы электроэнергетики, позволившей вывести отрасль из кризиса. Энергетический комплекс был разделен на монопольные и рыночные сегменты. В генерации и сбыте были созданы условия для конкуренции, роста эффективности производства электроэнергии и расширения инфраструктуры. В отрасль пришли частные инвестиции. В конце 2004 года был принят пакет из 27 законов о доступном жилье, которые вносили изменения в жилищный, гражданский, градостроительный, земельный и налоговый кодексы. Были отработаны вопросы налогообложения недвижимости, правила предоставления ипотеки. В результате удалось снизить стоимость жилищных кредитов, сделать их более доступными, уменьшив риски для кредиторов и усилив их залоговые права. В 2000 году в нашей стране, наконец, была узаконена частная собственность на землю. Обеспечивая продовольственную безопасность, правительство возобновило поддержку аграрного сектора через пониженные ставки налогообложения сельхозпроизводителей и их льготное кредитование. Пошли ассигнования на водоснабжение, газификацию, строительство дорог на селе. 5 сентября 2005 года был дан старт реализации 4 приоритетных национальных проектов. Образование, здоровье, доступное и комфортное жилье гражданам России, развитие агропромышленного комплекса. В это время цены на нефть действительно выросли, что позволило сразу же выделить здравоохранению 57,9 миллиарда рублей, образованию 22 миллиарда, жилищному строительству 21,9 миллиарда, сельскому хозяйству 14,2 миллиарда. Экономика получила мощный импульс. Особенно он был заметен в строительстве. В 2006 году впервые за постсоветские годы наблюдалось увеличение количества квадратных метров сданного жилья. Еще казалось, совсем недавно по большинству базовых продуктов питания наша страна находилась в опасной и, казалось, непреодолимой зависимости от мирового рынка и его крупнейших игроков, прежде всего стран Европейского Союза и США. Не лишне вспомнить, что по такому продукту, как мясо кур, зависимость от импорта ножек Буша достигала 70%. Более 40% потребностей в свинине и говядине также покрывалось закупками в ЕС и за океаном. И это при тогдашнем низком потреблении, скажем, мяса менее 50 килограммов на человека в год. Деградация животноводства, практическое отсутствие производства кормов, низкие урожаи зерновых, редко достигавшие 75 миллионов тонн, заброшенные миллионы гектаров пашни ставили крест на отечественном сельхозмашиностроении, пищевой промышленности. Нацпроект развития АПК облегчил доступ сельхозпредприятий к кредитам, страхованию и лизингу. Основная часть бюджетных ассигнований шла на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, целевую поддержку животноводства и растениеводства. Благодаря субсидированию процентных ставок стали доступны долгосрочные, до 8 лет, кредиты на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, увеличились поставки по лизингу племенного скота, техники и оборудования. Предусматривалось практически беспроцентное кредитование личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств и кооперативов, субсидирование жилищного строительства на селе для обеспечения жильем молодых специалистов и их семей. Государство поддержало создание сотен животноводческих ферм, закупкой для них современных технологий и племенного скота. Повышение зарплаты и предоставление жилья позволило привлекать на село агрономов, зоотехников, учителей, врачей. Начали приходить и инвестиции крупных отечественных компаний. Россия, десятилетиями в советское время импортировавшая зерно, уже в 2002-2003 годах стала его вывозить, а затем и вообще превратилась в самого крупного экспортера зерна в мире. Темпы номинального роста зарплаты и пенсии втрое превысили темпы роста цен на нефть. Локомотивом экономики был потребительский, а не сырьевой сектор. Кремль существенно повысил налоговое бремя на экспортеров энергии и за счет этого смог облегчить его для отраслей, ориентированных на внутренний спрос – торговли, строительства, сферы услуг, обрабатывающей промышленности. Существовали и другие важные внутренние факторы – ответственная макроэкономическая политика, рыночное ценообразование, частная собственность на землю. Восьмилетний экономический рост, самый быстрый в Европе, привел к резкому росту золотовалютных резервов, бюджетного профицита, средств стабилизационного фонда. Ну а Путин проявлял себя как сторонник бюджетного консерватизма, не санкционируя масштабных расходных программ. Управление экономикой России под руководством Путина было предметом постоянной критики на Западе из-за того, что воспринималось как усиление государственного контроля над бизнесом. Хотя это было правдой в отношении некоторых секторов экономики, особенно природных ресурсов, это было далеко не правдой в отношении всей экономики. Российская экономика сегодня более приватизирована, в отличие от большинства развивающихся рынков мира и некоторых западноевропейских стран, таких как Италия или Франция. Под руководством Путина Россия явила один из самых консервативных примеров фискальной политики среди развивающихся рынков, если не во всем мире. Писали в 2008 году Джон Коннор и Лоренс Милфорд. По итогам 2007 года Россия опередила Италию и Францию по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и вошла в семерку крупнейших экономик мира. Страницы газет и отчеты инвестиционных фондов пестрели самыми радужными прогнозами развития. Рост экономики сразу отозвался увеличением доходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения выросли в 2001 году на 9%, в 2002 году на 11%, в 2003 году на 15%. Количество лиц с доходами ниже прожиточного минимума стало заметно уменьшаться. В 2001 году на 2,5 миллиона человек, в 2002 на 5 миллионов, в 2003 году на 6 миллионов. 18 апреля 2002 года в послании Федеральному собранию Путин отчитался. Год назад мы ставили скромную, но чрезвычайно важную задачу – добиться, чтобы средняя пенсия в стране превзошла, наконец, прожиточный минимум пенсионера. Задача была выполнена. Путин отличал очевидный акцент на укрепление непосредственных атрибутов силы государства – армии, спецслужб, правоохранительных органов. О необходимости пристального внимания к вопросам обороны сразу напомнила трагедия Курска. 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск», лучшая в российском флоте. Она затонула со 118 подводниками во время учений в Баренцевом море на глубине 108 метров. 15 августа в район бедствия прибыли подводная лодка, атомный крейсер «Петр Великий» и 20 спасательных судов. Усилия по спасению моряков оказались тщетными. В официальном заключении о гибели «Курска» причиной катастрофы был назван взрыв учебной торпеды внутри 4-го торпедного аппарата и развитие взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке. В марте 2001 года Путин совершил ряд перестановок в правительстве, направленных на усиление своего личного контроля над силовыми структурами. Главами Министерства обороны и Министерства внутренних дел стали Сергей Борисович Иванов, до этого занимавший пост секретаря Совета безопасности, и Борис Вячеславович Грызлов, возглавлявший фракцию «Единство» в Госдуме. В оборонной реформе во главу угла была поставлена профессионализация вооруженных сил, понимаемая как усиление профессиональных частей постоянной боеготовности. Упор сделан на компактные и мобильные спецподразделения и развитие стратегических сил сдерживания как абсолютного гаранта безопасности страны. Существовало понимание того, что от угрозы террора и оргпреступности могут защитить только собранные спецслужбы и правоохранительные органы, для чего предусматривалось резкое увеличение материального содержания, техническое переоснащение, улучшение межведомственной координации. Мы начали с самых неотложных вещей. Восстанавливали системы элементарных социальных гарантий для военнослужащих, ликвидировали постоянные задержки с выплатой денежного довольствия. Год от года увеличивали долю расходов на развитие армии и флота. Но ведь были времена, когда на самые неотложные нужды денег не хватало. На всех стратегических направлениях формировались части постоянной готовности, укомплектованные контрактниками, рассказывал позднее Путин. При этом с 2008 года срок обязательной военной службы сокращался до 1 года, тогда как к моменту распада СССР составлял 2 года, а до начала 1970-х – 3. Глубокие реформы происходили в военно-промышленном комплексе. 27 октября 2000 года президент подписал указ о мерах по обеспечению концентрации и рационализации оборонного производства. А 27 июля 2001 года правительство одобрило федеральную целевую программу по реформированию и развитию ОПК на период с 2001 по 2006 годы. Суть реформы заключалась в построении 36 корпоративных структур холдингов, объединяющих профильные предприятия по системам вооружения, силовым установкам, системам обеспечения и по конечной продукции. Важен был первый опыт создания на основе указа президента РФ от 26 октября 2001 года открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой». В январе 2005 года на вооружение ВВС были приняты первые истребители Су-27СМ, модернизированные до уровня поколения 4+1. В августе 2007 года на боевое дежурство в Подмосковье заступил первый зенитный ракетный полк, вооруженный С-400 «Триумф». С помощью гиперзвуковых маневрирующих блоков ядерных боеголовок для ракетных комплексов «Тополь-М» удалось повысить их ударную мощь. В целях нейтрализации возможностей третьего позиционного района ПРО Соединенных Штатов Америки в Европе размещались в Калининграде ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер». На боевое дежурство заступали подводные ракетоносцы нового поколения класса «Юрий Долгорукий». Созданная в ноябре 2007 года госкорпорация «Ростехнологии» была призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных научных исследований и их внедрении в производство передовых технологий. В состав ГК «Ростехнологии» вошел и «Рособоронэкспорт». Крупнейшими партнерами для российского ОПК оставались Китай и Индия. Но наши оружейники все активнее осваивали рынки латиноамериканских стран – Венесуэла, Перу и других. Государств Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Ближнего Востока. Проблемам модернизации армии Путин уделил много внимания в послании 2006 года, провозгласив курс России на строительство собственной крепости в условиях нового витка гонки вооружений, связанного с разработкой в США баллистических ракет с неядерными боеголовками и тактического ядерного оружия, выводом оружия, в том числе ядерного, в космос. При этом оборонные расходы России в 2-3 раза отставали от французских и германских и в 25 раз от американских. В послании Федеральному собранию в 2007 году Путин имел основание заявить: «Сегодня ситуация в армии качественно меняется. Создана современная структура вооруженных сил. Идет переоснащение армейских подразделений новыми и модернизированными образцами военной техники. Образцами, которые составят основу системы вооружения вплоть до 2020 года. И с этого года уже начались массовые серийные закупки техники для нужд Министерства обороны России. Реанимировано военное кораблестроение. Строятся боевые корабли практически всех типов. В ближайшее время в состав ВМФ России войдут две новые атомные субмарины со стратегическим оружием на борту. Они оснащены новыми ракетными комплексами «Булава», которые вместе с комплексом «Тополь-М» станут основой стратегических сил сдерживания. Подчеркну, это первые подводные атомные стратегические лодки, строительство которых заканчивается в Новой России. Ни одной лодки подобного типа с 1990 года мы не строили. Кстати, шахтным «Тополем-М» уже оснащены 5 полков ракетных войск стратегического назначения. И в этом году в одну из ракетных дивизий начнет поступать его подвижной вариант. Серьезной угрозой безопасности Российской Федерации оставалась деятельность террористических группировок и бандформирований на Северном Кавказе, связанных со структурами международного терроризма. Активная фаза боевых действий в контртеррористической операции или Второй Чеченской войне, продолжалось с 1999 по 2000-е годы. Затем, по мере установления контроля российскими войсками над территорией Чечни, переросла в тлеющий конфликт. Сломив сопротивление боевиков силой войск, армии и МВД, Кремль сделал ставку на привлечение на свою сторону конструктивной части чеченской элиты и бывших полевых командиров. Во главе администрации Чечни был поставлен Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Стратегия нормализации заключалась, с одной стороны, в безусловном уничтожении бандформирований, пресечении их внешнего финансирования и радикальной исламской пропаганды, с другой – в передаче большего объема полномочий и ответственности в руки местных органов власти, программе экономического роста и создания новых рабочих мест. Важной считалась поддержка священнослужителей, имамов, муфтиев, которые проповедуют традиционный ислам, отвергающий экстремизм. Критику в свой адрес по поводу нарушений прав человека в Чечне Путин жестко пресекал. В 2002 году в Брюсселе на очередной вопрос на эту тему французского журналиста он ответил: «Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна. У нас есть специалисты и по этой проблеме. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло». Под ударами российской армии бандформирования ушли в горы и перешли к организации терактов в российских городах. Так, в подземном переходе под Пушкинской площадью в Москве вечером 8 августа 2002 года в час пик прогремел взрыв. Погибли 8 человек, около 100 получили ранения. Куда более трагические последствия имели захват заложников в концертном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года. Взрыв дома правительства в Грозном в декабре 2002 года. Захват школы в Беслане в сентябре 2004 года. В День Победы 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном во время праздничного концерта боевики организовали теракт, в результате которого погибли президент Чечни Кадыров, председатель Госсовета Республики Хусейн Абубакарович Исаев и еще 5 человек. Ранены 95. 1 сентября 2004 года президентом Чечни был избран Али Дадашевич Алханов. Сын убитого президента Рамзан Ахматович Кадыров руководил службой безопасности президента Чечни, затем нарабатывал опыт на посту первого вице-премьера, курировавшего силовой блок. После уничтожения многих полевых командиров террористическая активность боевиков сошла на нет. Последняя попытка осуществления крупного теракта — рейд на Кабардино-Балкарию 13 октября 2005 года — завершилась полным провалом. В 2007 году Рамзан Кадыров возглавил Чеченскую республику. Режим контртеррористической операции в Чечне был официально отменен в апреле 2009 года. Россия сосредотачивается. Внешняя политика 2000-2008 годов. На международной арене Путин проводил независимую, активную, многовекторную политику, нацеленную на реализацию национальных интересов России. В Москве исходили из того, что в мире происходят серьезные трансформации. Уже нет сомнений в том, что с окончанием Холодной войны завершился наиболее длительный этап мирового развития – 400-500 лет, в течение которых в мире доминировала европейская цивилизация. Есть два принципиальных подхода к оценке того, в чем состоит содержание нового этапа в развитии человечества. Первый. Мир через принятие западных ценностей постепенно должен становиться большим западом. Это своего рода вариант конца истории. Другой подход, его разделяем мы, заключается в том, что конкуренция приобретает подлинно глобальный характер и цивилизационное измерение. То есть предметом конкуренции становятся в том числе ценностные ориентиры и модели развития, говорил глава российского МИДа Сергей Викторович Лавров. В Кремле полагали, что Россия – одна из тех немногих стран в мире, которые способны и будут вести собственную внешнеполитическую игру. Россия практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, сказал Путин. Так будет и впредь. Более того, я убежден, что безопасность в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не пытаясь задвинуть ее, ослабить ее геополитические позиции, нанести ущерб обороноспособности. В 1990-е годы считалось, что в процессе глобализации люди различных национальностей и вероисповеданий начнут растворяться в рамках некоего общечеловеческого и трансграничного социума, построенного по принципам западной цивилизации. Слияние не произошло. Культурное многообразие мира не исчезало. Люди все больше искали и находили источники силы в своих цивилизационных корнях. Росло национальное самоуважение. Гордость за свою страну и ее культуру можно было легко обнаружить в Китае и Узбекистане, Южной Африке и Южной Корее, Индии и Египте. Латинскую Америку захлестывала волна индигенисто, движение за обращение к традициям коренного населения континента. Аналогичное движение в Южной Африке получило название «Убунту». Растущее число мыслителей обращалось к анализу культурно-цивилизационных факторов для объяснения модернизации, политической демократизации, поведения этнических групп, военных стратегий, характера отношений между различными государствами. Идеи органического превосходства Запада теряли популярность в самих западных странах. Сознательно примитивная риторика, оперирующая абсолютными категориями добра и зла, доказывающая превосходство западных ценностей и взывающая к исторической необходимости, якобы повелевающей распространить эти ценности по всему миру, фундаментально расходится с реальным опытом, надеждами и стремлениями людей Запада, писал известный британский историк Роджер Осборн. С помощью новой исторической сказки нас рассчитывают избавить от тревог и убедить, что, несмотря на все взлеты и падения, мы двигаемся правильным, предначертанным самой природой курсом. Только мы больше не верим. Полицентричность мира предполагала многовекторную внешнюю политику, выстраивание по возможности позитивной повестки дня в отношениях со всеми центрами силы и регионами. В системе региональных приоритетов впереди изначально были страны СНГ, в отношениях с которыми центральной оставалась концепция разноскоростной интеграции. Далее следовали Европейский Союз, Азиатско-Тихоокеанский регион, потом США, НАТО и другие евроатлантические структуры, страны Латинской Америки и Африки. СНГ становилась ареной все более жестоких столкновений интересов России и Запада, имевших диаметрально противоположное определение успеха политики в отношении стран СНГ. Для России успех – это усиление интеграционных связей, сближение с соседями, укрепление сотрудничества. Для Запада, наоборот, дистанцирование новых независимых государств от России, переориентация на внешние для СНГ центры силы с целью предотвратить возрождение Российской империи. Путин был последователен, укрепляя партнерство со странами ядра Содружества. Именно опыт СНГ позволил нам запустить многоуровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, создать такие востребованные форматы, как Союзное государство России и Беларуси, Организация договора о коллективной безопасности, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз и, наконец, Единое экономическое пространство. Была сформулирована цель развития СНГ – формирование единого экономического пространства совместного развития на территории Евразии. 23 мая 2000 года на заседании Межгосударственного совета государств-членов договора о Таможенном союзе в Минске Путин высказался за решительное повышение эффективности сотрудничества в рамках Содружества. 10 октября 2000 года в Астане президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества – Евразэс. В мае 2002 года Молдове и Украине а в 2002 году Армении был предоставлен статус наблюдателей при Евразэс. В 2013 году Армения подписала дорожную карту по вступлению в таможенный союз. В январе 2006 года членом Евразэс стал Узбекистан. В 2008 году его членство в Евразэс было приостановлено. Важной вехой в развитии Евразэс стало создание в январе 2006 года Евразийского банка развития, учрежденного Россией и Казахстаном, с уставным капиталом в 1,5 миллиарда долларов. Началось наполнение реальным содержанием военно-политического сотрудничества стран ядра СНГ. Поскольку подписанный 15 мая 1992 года договор о коллективной безопасности ДКБ практически так и не заработал, Москва настояла на создании на его базе полноценной международной организации для активизации военно-политического сотрудничества в обеспечении национальной безопасности от внешних врагов. В мае 2002 года была создана организация договора о коллективной безопасности, ОДКБ. В нее вошли Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Узбекистан в 2006 году вошел в ОДКБ, а в 2012 году вышел из нее. После этого Россия открыла свою первую зарубежную авиабазу в кыргызстанском Канте, на бывшей советской учебной базе примерно в 20 километрах от авиабазы Манас, которую Пентагон использовал для снабжения своих войск в Афганистане. Императивы 21 века заставляли взглянуть на Российскую Федерацию не только как на европейскую или евразийскую страну, но и как на страну евро-тихоокеанскую. Интересом России было заявлено становление в АТР многослойной, полицентричной, внеблоковой архитектуры безопасности и сотрудничества. Наиболее важным для Москвы являются такие форматы сотрудничества, как Восточно-Азиатские саммиты, Азиатско-Тихоокеанский экономический совет АТЭС, Шанхайская организация сотрудничества ШОС, Региональный форум АСЕАН АРФ, АСЕАН плюс Россия, Совещание министров обороны, Форум Азия-Европа АСЕМ. Для России подъем Азии был не только вызовом, но и возможностью. Вызовом, потому что впервые за много веков на Востоке появился центр силы, превосходящий Россию по своему потенциалу. И возможностью, поскольку Россия может стать участником этого подъема. Особый динамизм демонстрировали государства БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай, игравшие растущую роль в мировой экономике и политике. Американский экономист Джим О'Нил, впервые употребивший аббревиатуру БРИК, констатировал, с 2001 по 2010 годы объем ВВП стран БРИК больше, чем утроился, примерно с 3 триллионов долларов до 12 триллионов долларов, обеспечив треть роста всей мировой экономики. Совокупный прирост их ВВП вдвое превысил аналогичный показатель США и был равен созданию одной новой Японии плюс одной Германии или 5 Великобритании в течение одного десятилетия. Крупнейшим и важнейшим партнером в Азии становился Китай, выходивший на роль ведущей мировой державы. Успехи, начатые Дэн Сяопином политики реформ и открытости, оказались возможны при активной поддержке Западом. Открылся рынок, и иностранные корпорации с 1979 по 2008 годы вложили в экономику страны 852,6 миллиарда долларов. Китай был включен в глобальные производственные и торговые цепочки. Поднебесная превратилась в мастерскую мира. При этом ее феноменальный рост ускорял деиндустриализацию США, Японии и стран ЕС. Новая модель отношений с КНР – одно из главных внешнеполитических достижений России. Символ Китая – Великая Стена, которая защищала от главной угрозы на протяжении тысячелетий вторжений с севера. Был закрыт пограничный вопрос, что для Китая имеет принципиальное значение. Впервые за многотысячелетнюю историю у него появилась признанная, зафиксированная и безопасная северная граница. У двух стран обнаружилось все расширяющееся поле совпадающих интересов. Китай разделял российский взгляд на устройство мира, выраженный концепцией многополярности. Россия и Китай отрицательно относились к давлению Запада. Китайцы очень ценили поддержку Москвы по болезненным для себя проблемам Тибета, Тайваня и Синьцзяна. 16 июля 2001 года главы двух государств подписали в Москве договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в юридической форме закрепил концепцию «навеки друзья и никогда враги». Китай и Россия проводили совместные годы туризма, русского и китайского языков, годы молодежных обменов. В июне 2001 года в Шанхае встретились лидеры шанхайской пятерки, и там же она превратилась в шестерку. Был принят Узбекистан. И уже шестерка подписала декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества, ШОС. Ее целями были заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной областях, совместные усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе. В КНДР не бывали ни Ельцин, ни кто-либо из советских генсеков. Отношения Северной Кореи и советского руководства, начиная с правления Никиты Сергеевича Хрущева, были весьма непростыми. А в 1990-е Россия вообще свернула сотрудничество с КНДР. В 2000 году Путин стал первым лидером страны, который посетил Пхеньян и провел переговоры с Ким Чен Иром, отцом нынешнего лидера Ким Чен Ына. Краеугольным камнем партнерства России с Индией стала декларация о стратегическом партнерстве, подписанная во время государственного визита Путина в Индию в 2000 году. И уже началась проработка на экспертном и дипломатическом уровне идеи превращения Примаковского треугольника России, Китая, Индии в нечто большее, с добавлением крупнейшей латиноамериканской страны Бразилии. Чуть позднее это воплотится в создании БРИК, а затем и БРИКС с присоединением Южной Африки. Латинская Америка возвращалась в орбиту российской внешней политики. Импульс отношениям Бразилии и России был придан при президенте социал-демократии Фернандесе Кардозу. В начале 2002 года он стал первым президентом Бразилии, который нанес визит в Россию, где заявил о приверженности идеалам многополярного мира. В 2004 году Путин стал первым лидером России, посетившим Бразилию. Отношения укрепились, когда к власти пришло правительство лидера партии трудящихся Лулы да Сильва, ученицей и продолжательницей дела которого являлась Дилма Русеф. Бразилия стремилась строить отношения со всеми странами на равноправной основе, отвергая попытки США говорить с Бразилией в менторском тоне, и проявила интерес к участию в БРИК. К середине 2000-х годов российско-латиноамериканские отношения вступили в качественно новый этап, обретя должную регулярность и интенсивность, замечал тогда директор Института Латинской Америки РАН Владимир Михайлович Давыдов. Россия во все большей степени рассматривается латиноамериканскими государствами как важный актер на мировой арене, постепенно восстанавливающий свое влияние. В свою очередь Россия, давно отказавшись от одностороннего евроцентризма и атлантизма, свойственного началу 90-х годов, активно ищет возможных партнеров в борьбе за установление более равновесного и многополярного мира. В первые годы президентства Путина был придан импульс сотрудничеству с Европейским Союзом, что проявилось и в создании механизмов саммитов России-ЕС. Путин в первые годы своего президентства мыслил Россию как страну европейскую. В 2005 году он говорил: «Прежде всего, Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией. Выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии в течение многих веков являлись для нашего общества определяющим ценностным ориентиром. В течение трех столетий мы вместе с другими европейскими народами рука об руку прошли через реформы просвещения, трудности становления парламентаризма, муниципальной и судебной власти, формирование схожих правовых систем. Шаг за шагом вместе продвигались к признанию и расширению прав человека, к равному и всеобщему избирательному праву, к пониманию необходимости заботы о малоимущих и слабых, к эмансипации женщин, к другим социальным завоеваниям. Повторюсь, все это мы делали вместе, в чем-то отставая, в чем-то иногда опережая европейские стандарты. Путин был настроен на самую тесную интеграцию со странами Евросоюза, но им было не до России. Если раньше ЕС расширялся дозированно, в 1980-е годы были приняты избавившиеся от диктатур Греция, Испания и Португалия, а в 90-е — Австрия, Швеция и Финляндия, то затем произошел взрыв, отражавший стремление закрепить страны Центральной и Восточной Европы в западной орбите. Самая большая в истории волна расширения ЕС последовала в 2004 году. Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. В 2007 году настанет очередь Болгарии и Румынии. В 2013 году произойдет седьмое расширение. Присоединилась Хорватия. Однако успехи в расширении сопровождались и немалыми проблемами. Большинство западноевропейцев встретило расширение без всякого энтузиазма, видя в нем скорее нравственный и исторический долг, а также политический и экономический риск, чем повод для оптимизма и торжества, считала видный французский политолог Доминик Муизи. Ненамного больше евроэнтузиазма со временем стало и во многих странах Восточной Европы. Мегарасширение привнесло в ЕС невиданную ранее пестроту и неоднородность. За мегарасширением должно было последовать мегауглубление. В 2001 году возникла единая валюта – евро. Это была сугубо политическая конструкция, имевшая целью увеличить европейскую роль в мире и немного потеснить доллар. Но с принятием общей конституции возникли большие проблемы. В 2005 году французы и голландцы сказали «нет» европейской конституции. В 2008 году отвергли конституцию ирландцы. Разбившийся волнорезы референдумов проект европейской интеграции потребовал переосмысления перед угрозой попятного движения. Результатом ревизии планов стал Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 декабря 2009 года, который дал передышку проекту европейской интеграции. Видение единой Европы в форме федерации, которое разделяли евроэнтузиасты, осталось нереализованным. Президент Путин пошел, несмотря на возражения многих, на размораживание отношений с блоком НАТО, прерванных после бомбардировок Югославии. Установив взаимопонимание с Федеральным собранием, президент добился ратификации важнейших соглашений СНВ-2, договора о запрещении ядерных испытаний, которые без движения несколько лет лежали в парламенте при Ельцине. Существенным водоразделом в мировой политике стала атака террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября 2001 года. Путин был первым, кто принес соболезнования и оказал всю возможную поддержку американскому президенту Джорджу Бушу-младшему в антитеррористической кампании. По иронии судьбы, это оказалось возможным благодаря наличию горячей линии между Москвой и Вашингтоном, созданной в годы Холодной войны для предотвращения возможных недоразумений в ядерном противостоянии. На саммите в Вашингтоне и в Кроуфорде в ноябре 2001 года было заявлено о долговременном партнерстве двух стран. Атака террористов 11 сентября наглядно высветила новую проблему – глобализации терроризма. Созданная после окончания Холодной войны, мировая система столкнулась с антисистемным противником, не признающим правил мирового сообщества. Террористы впервые в таких масштабах применяли современную технику и научные достижения. Впервые человечество имело дело с целенаправленным биотерроризмом. Возросла опасность ядерного, химического, радиационного и кибертерроризма. Впервые террористы пытались оказать информационное воздействие, громогласно проповедуя свои цели через глобальные информационные каналы. В послании Федеральному собранию 2002 года президент заявил: «После 11 сентября прошлого года многие, очень многие в мире поняли, что холодная война закончилась. поняли, что сейчас другие угрозы, идет другая война. Война с международным терроризмом. Его опасность очевидна. Она не требует новых доказательств. Хочу отметить, это в полной мере относится и к России. Путин сдержал слово, сотрудничая с Соединенными Штатами в их операции в Афганистане. Москва делилась с США разведданными, позволяла американским военно-транспортным самолетам пролетать над своей территорией, не возражала против того, чтобы Америка заняла базы на территории двух бывших советских среднеазиатских республик. Путин пошел даже дальше, чем от него ожидали, давая понять, что Россия готова к более тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Он закрыл российскую базу «Лурдес» на Кубе и военно-морскую базу в заливе Камрань во Вьетнаме. Для более успешной совместной борьбы с терроризмом и укрепления безопасности в мире 28 мая 2002 года Путин и главы государств-членов НАТО подписали Римскую декларацию, в соответствии с которой создавался Совет Россия-НАТО. Он был призван стать местом равноправного диалога России с натовцами, площадкой для урегулирования кризисных ситуаций. «Что получил Путин в ответ?» — спрашивал Джек Мэтлок. И отвечал. Соединенные Штаты по-прежнему добивались продвижения НАТО на восток, в три прибалтийские страны, в Словакию и Словению, а затем в Румынию и Болгарию. Затем появились планы перевести военные базы США из Германии в Румынию и Болгарию. Соединенные Штаты вышли из договора о противоракетной обороне, а это был краеугольный камень основания, на котором зиждились соглашения по сокращению ядерного оружия. Не было необходимости перечеркивать договор по ПРО, чтобы развивать противоракетную оборону, так как Путин предлагал изменить его, чтобы создавать такую оборону против государств-изгоев. Создание Совета Россия-НАТО не остановило расширение блока на восток и не разрешило фундаментальные противоречия России и Североатлантического альянса. Напротив, видимость политического примирения послужила легитимацией четвертой и пятой волн расширения, маскировки противоречий, которые подспудно только усугублялись. Выйдя из договора по ПРО, Соединенные Штаты приступили к размещению установок ПРО, модернизации своего ядерного оружия и созданию новых его видов. Хотя администрация Буша соглашалась в принципе с идеей дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений, она отказалась брать на себя обязательства об уничтожении части ракет, снятых с боевого дежурства, что создало проблему обратного потенциала. Соединенные Штаты провозгласили доктрину национальной безопасности, которая давала им право оккупировать любую страну, представляющую потенциальную угрозу для США. Доктрину космической обороны, которая обеспечила бы господство США в космическом пространстве. После выхода США из договора по ПРО Путин выразил сожаление, но не более того. Россия пошла на подписание договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов, несмотря на возражения критиков, недовольных его неконкретностью и возможностью для США не уничтожать, а складировать сокращаемые боеголовки. Решение Пражского 2002 год саммита НАТО о присоединении 7 стран Центральной и Восточной Европы к блоку, включая государства Балтии, было названо бесполезным, но не вызвало дипломатических демаршей со стороны Москвы. Но далее отношения с Западом вступили в полосу осложнений. В стратегическом плане американская война с террором отражала на самом деле стремление сохранить контроль над ресурсами Персидского залива и желание укрепить безопасность Израиля путем устранения угрозы со стороны Ирака. Доктрина Буша, как он сам ее излагал, звучало в унисон с постулатами ястребов-неоконсерваторов. Первое. Не проводить никакого различия между террористами и странами, которые их укрывают, и призывать тех и других к ответственности. Второе. Перенести военные действия к врагу за океан, пока он снова не атаковал нас дома. Третье. Атакуй проблему до того, как она полностью материализуется. И четвертое. Продвигай свободу и надежду как альтернативу вражеской идеологии, репрессий и страха. Основными постулатами стали позиционирование интересов Америки выше международного права, установка на смену режимов, односторонние действия, благодетельная гегемония. Очень серьезным ударом по российско-американским отношениям стало вторжение США в Ирак в 2003 году, вопреки возражениям со стороны России, Франции и Германии, под мнимым предлогом, что Ирак располагает оружием массового уничтожения. Хотя американские войска довольно быстро вошли в Багдад, они не смогли установить контроль над страной. Моральные и материальные издержки росли. США не смогли одержать решительную победу силой оружия. Их действия разделили союзников, сплотили силы исламистского сопротивления, вызвали глубокий внутренний раскол. «Война», — писал Бжезинский, — «дискредитировала глобальное лидерство Америки». 4500 американских военнослужащих погибли. Сотни тысяч афганских и иракских гражданских лиц, убитых в ходе военных действий, были оценены как сопутствующий ущерб. Новыми испытаниями для отношений с Западом стал 2004 год, когда Украину захлестнула волна оранжевой революции, чьи лидеры не скрывали стремление привести страну в НАТО. В Вашингтоне уже в полной мере отработали технологии цветных революций. Фрэнсис Фукуяма авторитетно свидетельствовал. К началу 21 века возникла широкая международная инфраструктура, призванная помогать народам в проведении первичного перехода от авторитарного правления к демократическому и к дальнейшему укреплению демократических институтов после того, как сделан первый шаг в осуществлении преобразований. Влияние этих международных инструментов мягкой силы отчетливо проявилось в ходе трех крупнейших демократических преобразований, имевших место в наступившем тысячелетии: при крушении режима Слободана Милошевича в Сербии в 2000 году, в ходе революции роз в Грузии в 2003 году и оранжевой революции на Украине в 2004 и 2005 годах. В каждом из этих случаев внешняя поддержка была решающей. В России начали обращать внимание на вмешательство западных стран в нашу внутреннюю политику. Этому способствовали нараставшие разочарования в сотрудничестве со странами Запада, все более очевидные попытки внешнего влияния на ход внутриполитических процессов в постсоветских странах. Значимым фактором действительно стала здесь серия цветных революций и переворотов, начиная с революции роз в Грузии и оранжевой революции на Украине. В 2006 году в России впервые вносятся изменения в законодательство, направленные на регулирование деятельности НКО с иностранным финансированием. Мы здесь не были первыми. В том же году в Индии появилась одна из наиболее жестких законодательных инициатив об ограничении возможностей иностранного участия в деятельности НКО, которая воплотилась в закон 2010 года, установивший полный запрет на иностранное финансирование политической деятельности. Казалось, некоторое сближение России со странами Запада наметилось на саммите «Большой восьмерки», который проходил с 15 по 17 июля 2006 года в Санкт-Петербурге под председательством Путина. Ключевые проблемы, предложенные Россией для обсуждения, касались энергетической безопасности, образования и борьбы с инфекционными заболеваниями. Но дальше отношения вновь покатились по наклонной плоскости. Отказ Джорджа Буша-младшего принять предложение Путина о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны, которое он высказал в 2007 году на саммите в Кеннебанкпорте, сворачивание российско-американских учений по защите от баллистических ракет, фактический отказ США от заключенного в 2000 году соглашения о создании совместных центров слежения за ракетными пусками, выбор Польши в качестве района дислокации объектов американской ПРО – все это было воспринято в Москве как признаки ужесточения курса в отношении России. Американский Сенат отказался ратифицировать договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний – ДВЗЯИ, из-за чего он так и не вступил в действие. Все разочарование от результатов сотрудничества с Западом Путин выплеснул на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года, обрушившись на практику однополярного мира. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. Шок от этой речи был серьезный. Заговорили о перспективе новой холодной войны. Впрочем, серьезные испытания были еще впереди. Договор об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, был ратифицирован лишь 4 странами, все из СНГ и ни одной западной. 12 декабря 2007 года Россия заявила о моратории на участие в нем. Одновременно Россия заявила о готовности продолжать переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения контроля над вооружениями в Европе. И, конечно, все более острыми становились противоречия вокруг Украины в связи с ускорением втягивания Киева в НАТО и наращиванием Западом своего инструментария влияния на внутреннюю политику Украины. В феврале 2002 года Киев уже сам официально сформулировал цель присоединения к НАТО, когда президент Леонид Данилович Кучма включил этот пункт в государственную программу сотрудничества с НАТО на 2001-2004 годы. Нынешний подход Украины к политике безопасности базируется на неизменной стратегической цели, коей является полномасштабная интеграция в европейские и евроатлантические структуры, а также полноправное участие в системе паневропейской безопасности. Всякая двусмысленность исчезла, когда 23 мая 2002 года СНБО Украины принял решение двигаться к членству в НАТО, а 9 июля Кучма подписал соответствующий указ. В ходе визита в Турцию 1-2 декабря 2003 года премьер-министр Виктор Федорович Янукович попросил турецкой поддержки в согласовании плана действий по достижению членства ПДЧ для Украины. В конце 2001 года Американский национальный фонд поддержки демократии начал содействовать Институту Евроатлантического сотрудничества, специально созданному в целях продвижения идеи европейской и евроатлантической интеграции в украинском обществе. Затем число подобных западных НКО будет измеряться десятками. В декларации по итогам саммита НАТО в Праге в ноябре 2002 года говорилось о перспективах евроатлантической интеграции Киева. К 22 ноября 2002 года был подготовлен план действий НАТО-Украина. План определял вступление как конечную цель реформ. Усилия по реформированию и военное сотрудничество также поддерживают стратегическую цель Украины – евроатлантическую интеграцию путем постепенного принятия стандартов и практик НАТО и повышения уровня взаимодействия вооруженных сил Украины и НАТО. После успешной оранжевой революции и приведения к власти американского ставленника Виктора Андреевича Ющенко произошел качественный рывок в продвижении Украины в НАТО. На саммите НАТО 22 февраля 2005 года президент Буш приветствовал Ющенко и заявил, что НАТО – организация, основанная на достижениях, ее двери открыты, но решение о принятии институтов демократического государства остается за президентом Ющенко, его правительством и народом Украины. 4 апреля 2005 года Буш и Ющенко обнародовали совместное заявление. Соединенные Штаты поддерживают устремление Украины в НАТО и готовы помочь Украине достичь поставленных целей, обеспечив содействие в реформах. США поддерживают предложение об усиленном диалоге по вопросам членства. Действительно, на саммите в Вильнюсе 21 апреля НАТО пригласило Украину начать усиленный диалог по вопросам вступления и необходимым реформам. С сентября 2005 года началась подготовка саммита расширения, запланированного на 2008 год, на котором предполагалось предложить Украине членство в НАТО. После парламентских выборов на Украине 26 марта 2006 года, где победу одержали оппозиционные Ющенко силы, Запад несколько сбавил обороты. 18-19 мая 2006 года американский посол при НАТО Виктория Нуланд представила Министерству иностранных дел ФРГ стратегическое обоснование наших инициатив к саммиту в Риге. Оказалось, что немцы скептически настроены по поводу перспектив движения Украины к ПДЧ НАТО в ближайшем будущем. В итоге на саммите НАТО в Риге Украине не предоставили ПДЧ. Президент Буш лишь заявил, что с укреплением демократии на Украине и проведением ее руководством жизненно важных реформ членство в НАТО будет открыто для украинцев. В феврале 2007 года обеими палатами Конгресса США единогласно был принят закон о консолидации свободы НАТО, который призывал быстро принять Албанию, Хорватию, Грузию, Македонию и Украину в НАТО, а участников Альянса поддержать ПДЧ для Грузии. Затем последовала резолюция Сената, внесенная целой группой известных сенаторов, включая Байдена, Обаму, Лугара, Либермана, Грэма и Маккейна, и принятая единогласно 14 февраля 2008 года. Резолюция призывала Соединенные Штаты взять на себя ведущую роль в поддержке представления ПДЧ Грузии и Украине как можно скорее. На саммите НАТО в Бухаресте президент Буш заявил: «Мы должны ясно дать понять, что НАТО приветствует стремление Грузии и Украины вступить в НАТО и предлагает им четкий путь к осуществлению этой цели. Поэтому позиция моей страны ясна. НАТО следует приветствовать ПДЧ для Грузии и Украины». 3 апреля 2008 года принята декларация саммита. НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в Альянсе. Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО. И уже на этом саммите НАТО в Бухаресте Путин предупреждал о возможных последствиях подобного шага. Украина вообще сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время. Она получила территории от Польши после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии. И сейчас еще не все решены приграничные проблемы на Черном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование. И если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Однако Запад предупреждение нашего президента предпочел не услышать. 28 апреля 2008 года единогласно была принята еще одна резолюция Сената США, которую внесли Байден, Обама, Лугар, Хиллари Клинтон и Маккейн. Сенат поддерживал декларацию саммита в Бухаресте, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и призвал министров иностранных дел Альянса на встрече в декабре 2008 года принять положительное решение по заявкам Украины и Грузии на ПДЧ. Позиции России и США по вопросу расширения НАТО на Украину оказывались непримиримыми. Путин стал первым лидером страны, кто официально признал на высшем уровне, что Россия и мусульманская страна, и что российские мусульмане имеют полное право чувствовать себя частью глобальной уммы, а сама Россия всегда была и остается геополитическим союзником ислама. В начале нового тысячелетия мусульманский мир пережил несколько поворотных моментов. Теракты 11 сентября 2001 года и объявление Соединенными Штатами войны международному терроризму, американскую агрессию в Ираке в 2003 году. Дерзкие заявления лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена, взявшего на себя ответственность за теракты и скрывавшегося в тайном убежище в Афганских горах, вызывали широкое понимание в мусульманском мире. Бен Ладен стал для исламистов культовой фигурой, символом сопротивления американскому доминированию. Администрация Буша ответила тайными операциями против террористических сетей и двумя открытыми войнами, которые только утвердили арабский мир во мнении, что борьба с терроризмом в действительности являлась борьбой с исламом, замечал британский историк Юджин Роган. В Афганистане американская ограниченная военная кампания переросла в полномасштабную войну. Вскоре в ней участвовало больше 120 тысяч западных военнослужащих, в основном американцев. Жертвами военных действий стали сотни тысяч мирных афганских граждан. миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Взятые американцами в плен в ходе войн были признаны членами незаконных вооруженных формирований и лишены прав военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями и процессуальных гарантий. Они содержались в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. Унижения и пытки, которым подвергались заключенные в тюрьме Абу-Грейв и в Гуантанамо, вызвали резкое осуждение международного сообщества и негодование в исламском мире. Израиль в полной мере воспользовался молчаливым согласием американцев, чтобы начать новую насильственную кампанию против палестинского народа, что привело к еще большему обострению напряженности на Ближнем Востоке. В июне 2002 года премьер-министр Ариэль Шарон отдал приказ о повторной оккупации западного берега реки Иордан. Захватив палестинские города Вифлеем, Джинин, Рамаллу, Наблус, Тулькрам и Калькилию, израильская армия приступила к подавлению палестинского сопротивления. За годы Второй интифады, продолжавшейся с сентября 2000 по февраль 2005 года, погибло около 3200 палестинцев и 950 израильтян. Началось активное строительство еврейских поселений. А в июне 2002 года израильское правительство приступило к возведению 720-километровой стены для защиты Израиля от атак палестинских террористов. Разделительный барьер, или стена апартеида, как называют ее палестинцы, заходил на несколько километров вглубь западного берега и фактически представлял собой аннексию Израилем почти 9% палестинской территории. Поддержка Соединенными Штатами подобной политики Израиля играла на руку исламистским и террористическим организациям, помогая им вербовать все новых членов. Реисламизация была заметна в Турции после победы партии «Справедливости и развития» ПСР во главе с Реджепом Эрдоганом на выборах в 2002 году. Позиции военных, всегда выступавших основной опорой политики вестернизации, были резко ослаблены серией громких процессов, в ходе которых сотни из них были репрессированы. Турция пошла на заметное сближение с Россией. Эрдоган договорился с Путиным о масштабных энергетических проектах, способных превратить страну в важный пункт обеспечения газом Европы. В 2008 году второй срок президентства Путина истекал. Президент исподволь готовился к новому избирательному циклу. Правительство во главе с Фродковым работало до 12 сентября 2007 года. Президент объяснил его замену желанием не допустить падения эффективности его работы в преддверии выборного цикла 2007-2008 годов. Премьером был назначен Виктор Алексеевич Зубков, возглавлявший до этого российскую финансовую полицию, Росфинмониторинг. 14 сентября Государственная Дума согласилась с его кандидатурой. При этом большинство членов правительства сохранило свои посты. Первым вице-премьером остался Дмитрий Анатольевич Медведев. Но были перемены. Преемником Германа Грефа в МЭРТ стала его первый заместитель Эльвира Сахибзадовна Набиуллина. А место самого критикуемого министра, главы Минздравсоцразвития Михаила Юрьевича Зурабова, заняла бывший первый заместитель министра финансов Татьяна Алексеевна Голикова. В избирательной кампании 2007 года Путин лично возглавил список «Единой России», что и принесло ей наиболее крупную победу на выборах в Думу в истории – 64,3%. Далеко отстали КПРФ с 11,6% и ЛДПР с 8,1%. Впервые в Думе была представлена возглавляемая Сергеем Михайловичем Мироновым партия «Справедливая Россия» – 7,7%. Особенностью этих выборов стало и то, что впервые в современной России все 450 депутатов избирались по партийным спискам, а проходной порог был установлен на уровне 7% вместо прежних 5%. Было запрещено формирование избирательных блоков, отменены минимальный порог явки избирателей и графа против всех. Партийно-политическая система структурировалась. Люди определились со своими предпочтениями. Как выяснится, на годы вперед. Единая Россия выступила главным носителем консервативной традиции. КПРФ Зюганова – коммунистической. Справедливая Россия Миронова – социал-демократической. ЛДПР Жириновского – национал-патриотической. В постсоветской России главным символом либерализма выступал Ельцин. А позднее пестрый альянс сил без очевидного лидера, призывающий следовать западной модели. Либеральная часть электората была и мала, и раздроблена, что объясняло провалы либералов на всех выборах в Думу с 2003 года. Не желая менять Конституцию, которая устанавливала лимит в два подряд президентских срока, Путин принял решение оставить пост главы государства.